«Мечислав Дмитриевич!» – раздался из интеркома голос дежурного. «Только что поступил вызов от Арвы. Прикажете вывести на вас?» «Да». «Арва вызывает ковчег», – раздался из ноутбука голос Евы, переводящий слова девушки. «Ковчег на связи», – ответил майор. Поскольку голос у Евы был только один, то девушка не могла знать, с кем она говорит. «На связи, Мечислав». Какое-то время в динамике стояла тишина. «Мечислав, я так рада!» – наконец заговорила Ева и очень сильно удивила майора. Она говорила голосом Арвы. «Я тоже рад тебя слышать», – ответил Молот, – «и очень надеюсь на скорую встречу». Он знал, что сейчас десяток людей слушает этот эфир, но ему было глубоко наплевать. Он действительно скучал по этой девушке. «Я тоже», — сказала Ева Арва, с точностью скопировав интонацию оригинальной фразы. Столько нежности было в этих словах, что Мечислав даже немного растерялся. «У нас все готово», — совершенно неожиданно, перейдя к делам, произнесла собеседница. «Мы готовы сбросить надзирателя, осталось только состыковать наши действия». «Я так понимаю, у вас есть план?» – поинтересовался майор. «Конечно», – ответила Арва. «Вы будете ждать неподалеку. В 2000 шагов от купола есть старый разрушившийся ангар. Там уцелело две стены, которые надежно скроют вас от взглядов небесных соколов. Как скоро вы сможете там быть?» Молот внимательно рассматривал снимки и очень быстро нашел то, что нужно. «Нам понадобится один день. Уже завтра в полдень мы будем на месте». «Хорошо», – произнесла Арва. «После того, как вы будете на месте, мы еще раз выйдем на связь, чтобы удостовериться, что вы в силе, после чего начнется наша операция. Внутри купола мы свергнем надзирателя и нейтрализуем его стражей, после чего вы сможете войти в купол. Навстречу вам выйдет молодой воитель Рикар. Сопротивления не будет». «Наша помощь не нужна». «Нет, Мечислав, мы должны сами это сделать». «Хорошо, Арва, тогда до завтра». «До завтра», — сказала девушка, сменив деловой тон на так шедший ей нежный и ласковый, после чего из динамика больше не раздалось ни звука. «Общее совещание состоится через 15 минут», — раздался голос куратора. Майор пожал плечами. 15 так 15. Торопиться некуда, кабинет Ольги находится через две двери. «Это мало было похоже на обсуждение военного плана», – язвительно заявила куратор. «Что вы имеете в виду?» – прохладно поинтересовался Молот. «Ваш разговор с Арвой. Надеюсь, вы помните, зачем мы туда идем, и что ваши личные дела лишь косвенно касаются этой задачи». «Я все прекрасно помню и свои приоритеты знаю», с трудом сдерживая злость, произнес майор. «И какого хрена все лезут в мои дела? Почему я никому не пристаю и не учу, как и что делать? По-моему, это не ваше дело, госпожа куратор, с кем я живу или собираюсь жить. Или я плохо выполняю поставленные задачи? Если мне не изменяет память, то я не провалил ни одной операции и каждый раз достигал блестящих результатов». «Простите, Мечислав Дмитриевич, я не хотела вас обидеть», пошла на попятную его собеседница. «Вы действительно прекрасно выполняете свои задачи. Ваши результаты великолепны. Я ни минуты не сожалела, что доверила командование именно вам. Просто хотела напомнить, что данная операция очень важна для нас». «Я помню», — ответил майор. «Извинения приняты. А теперь конкретно об операции».